взглядов. Оставшись наедине с женой, он говорил, что особенного, если мальчик обратится к товарищу за помощью? Вдвоем-то они скорее разберутся. А в другой раз Вася у Юры спросит, так они и будут учиться вместе. На это Пелагея Васильевна отвечала, Юре ни к чему спрашивать у других, пусть сам докапывается, а перед другими спину не гнет. Муж сдавался перед напором жены, хотя в душе был недоволен таким воспитанием сына. Юрий и компанию водил только с теми ребятами, кто учился хорошо или чем-то особенным выделялся среди своих сверстников. С раннего детства родные одевали его хорошо. Он к этому привык и постоянно требовал, чтобы его одежда была лучше, чем у других. Отец не обладал крепким здоровьем, но чтобы иметь возможность дать сыну как можно больше, часто оставался на сверхурочную работу. Он за ним мог, но болезнь отца не произвела на Юрия большого впечатления. Во всяком случае, она не уменьшила его требовательности к родителям. Он снисходительно подтрунивал над ними. «Эх вы, старички квиолые, изработались на своей фабрике». Помочь им не старался. Экзамен в институт он выдержал хорошо, да и отметки у него были в школе неплохие. Хотя круглым отличником, при всем его стремлении к этому, он так и не стал. Будучи студентом, Юрий старался показать, что он из богатой семьи. Никому не говорил, что его родители рабочие. Любил угощать, особенно если это было выгодно. Не прочь был и сам кутнуть за чужой счет. Жил в другом городе, писал родителям письма и в каждом просил денег. Но отец уже совсем не работал, а мать билась изо всех сил. Тогда он перешел на военный факультет. Здесь форма одежды красивая, полное обеспечение. По окончании факультета, его сколько он ни старался, не оставили в Ленинграде, а отправили на Дальний Восток. Тут Юрий всерьез приуныл и решил, во что бы то ни стало, демобилизоваться. Отцу к этому времени стало совсем плохо. Он писал, давал телеграммы, просил сына приехать, чтобы перед смертью повидаться. Юрий не приезжал, но решил использовать болезнь отца как повод для демобилизации. И хотя отец уже умер и его давно похоронили, Юрий все бегал по начальству, доказывая, что отец болен и нуждается в помощи. Юрия демобилизовали. К этому времени он еще больше уверовал в свои способности. Юрий приобрел опыт, умел где надо показать себя скромным и трудолюбивым. На службе у него складывалось двойственное отношение. С начальством хорошие, с подчиненными скверные. Но вернемся к моей беседе с Таней.